Глава 19. Харитонов хотел наброситься на меня с кулаками, но я сказал повелительным тоном: «Смирно!» Он непонимающе уставился на меня, но уже в следующее мгновение вытянулся в струнку передо мной. «Так-то лучше», — усмехнулся я. «Иди за мной». Я открыл дверь в ванную, где на полу рассыпал соль. По моему приказу Харитонов, как безвольная кукла, встал посреди круга, глядя строго перед собой. «Неплохо. Теперь я понимал своего дядю, который так любил этот настой». Я зажег свечу, опустил перстень с тела колдуна в керамическую кружку с водой и принялся зачитывать заклинание. С первых слов невольно напрягся. Показалось, будто стены, обложенные голубой плиткой, покрылись рябью, как стоячая вода, в которую бросили камень. «Валдмир Нишарат, Сиева Каратен, Элдрамори Твенаратан». Пронесся сильный порыв ветра, который смахнул с полки мыльные средства и сорвал с крючков полотенца. «Ненавижу ведьминские ритуалы. Это что-то чужеродное, темное и зловещее. От этого хочется откреститься и держаться подальше. На меня будто кто-то неведомый постоянно втягивает в эти дела. Ничего не могу с этим поделать. Сарнум Верита, Даэл Третан, Кельмара Виш, Траган Хан. Печать измены ложится на врага, истина вспыхнет». Зловещее шипение послышалось сквозь гул ветра, и по стенам заскользила длинная темная тень. Змея. Василиск. То, что творилось вокруг, должно было отпугнуть меня и заставить прекратить ритуал. Но я знал, что всего этого нет. Если бы Харитонов был в своем разуме, а не под воздействием зелья, то наверняка сошел бы с ума от испуга. В это время от сильного удара хвостом в сторону отлетел эмалированный таз и с грохотом свалился на пол. «Я убью тебя! Я убью тебя!» Прошипело невидимое создание. «Ты мертвец!» «Ага, конечно!» — усмехнулся я и продолжил. «Истина вспыхнет! Предательство откроется! Клеймо предателя найдет свое место!» Вмиг все прекратилось. Я с облегчением выдохнул и снова отметил, что все стоит на своих местах. Харитон уже даже не сдвинулся с места, хотя под ним и растекалась лужа. Он все видел и слышал, но не мог даже шагу ступить без моего на то приказа. Именно поэтому я также приготовил зелье, стирающее кратковременную память. Он просто не вспомнит всего этого, что сейчас происходило. Из света в комнате горела лишь одна свеча, поэтому я сразу не увидел результат ритуала. А когда включил свет, то заметил, что на левой щеке Ильи начало проступать черное пятно. Сначала оно было со спичечную головку, затем начало расти, пока не превратилось в уродливое неровное пятно размером с абрикос. Пятно менялось, будто не знало, какую форму принять, пока не превратилось в оскал тигра с острыми зубами. Довольно неплохо. Возможно, кто-то бы не отказался нанести себе такую татуировку на лицо. Среди охотников было много тех, кто любил украшать себя подобными изображениями. Я все прибрал за собой, и мы вместе с Харитоновым вышли из дома сени. По пути нам периодически попадались студенты. Илья, по моему приказу, тоже здоровался с ними и перекидывался парой фраз. Только когда мы подошли до академии, я дал ему выпить зелье, стирающее память, и проговорил новую реальность. Теперь он будет помнить, как мы выпили по бутылке пива, обсудили учебу и решили остаться друзьями. Напоследок я вывел из его организма настой смирения и направился к парковке. В то время как он ломанулся в академию в поисках туалета. Думаю, он очень удивится, когда увидит мокрые штаны. Добравшись до дома, я заперся в своей комнате, чтобы поговорить с Гризельдой. А сколько бы ни звал ведьму, она не появлялась. Тогда я обратился к Нарантуе. «Приведи ко мне Гризельду», — велел я, как только она предстала передо мной. Шаманка кивнула и пропала. Прошла минута, другая, но шаманки все не было. Через полчаса я вновь позвал Нарантую. «Почему так долго? Где эта проклятая ведьма?» — возмутился я. «Не могу ее найти. Она не отзывается на мой клич». Виновата прошелестела шаманка. Я с раздражением выдохнул и отмахнулся от шаманки, которая тут же пропала. «Сам виноват. Понадеялся на ведьму, а она меня обманула. Вот же су... Ладно, хрен с ней. Найду другой способ помочь». Завтра рано утром мы с Димой и Лидой вылетаем в Великий Новгород на встречу с наместником области. Поэтому я подготовил свой парадный костюм и лег спать. В 4 утра меня разбудил телефонный звонок. «Сынок, ты уже проснулся?» — послышался взволнованный голос Лиды. «Еще нет», — — сонно ответил я и, прищурившись, взглянул на часы. Можно было поспать еще полчаса. «Вставай, и не забудь надеть те красивые запонки, что я положила тебе с собой». «Ладно», — широко зевнул я, сел и спустил ноги на прохладный пол. «И надень шерстяное пальто, на улице настоящий ураган». «Ладно», — повторил я, сбросил звонок, подошел к окну и отдернул штору. Было еще довольно темно, но свет фонарей освещал кружащиеся снежинки, подгоняемые сильным порывистым ветром. Дворецкого я предупредил, что рано уезжаю, поэтому он уже встал и даже заварил свежий чай, не дожидаясь кухарки. Перекусив чаем с бутербродами, я оделся и вышел на улицу. Сильный ветер тут же приподнял полы пальто и осыпал меня колючим снегом. Зима неумолимо приближалась, а вместе с ней что-то еще. Что-то плохое. То, с чем придется бороться. И еще неизвестно, кто выйдет победителем. Мы без происшествий добрались до Новгорода. На вокзале нас уже встречали. Была та самая секретарша, Клавдия Егоровна, что звонила от наместника, и его личный водитель. «Неужели вы не останетесь в нашем красивом городе хотя бы на пару дней?» Удивленно вскинула она брови, увидев, что мы без багажа. «К сожалению, у нас нет времени. Сегодня вечером возвращаемся обратно в Москву», — ответил я. «Жаль, очень жаль. Я уже заказала вам два номера и согласовала с Владимиром Алексеевичем культурную программу». Женщина поджала губы и тяжело вздохнула. Видимо, ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы все организовать. «Дело в том, что Александр студент и не может пропускать занятия», — примирительно проговорила Лида. «А вот мы с Дмитрием Григорьевичем с удовольствием останемся в вашем старинном городе». Она многозначительно посмотрела на мужа, и тот, спохватившись, тут же ее поддержал. «Да, да, на два дня мы вполне можем остаться. В конце концов, не все же работать, надо уметь отдыхать». Секретарша расплылась счастливой улыбке и пригласила следовать за ней. Мы сели в громоздкий черный автомобиль с тугими дверьми и жесткими сиденьями. Молодой водитель в черной фуражке силой захлопнул за нами дверь и запустил тарахтящий мотор. Подпрыгивая на каждом ухабе, автомобиль помчался в центр города, где, по заверению Клавдии Егоровны, нас уже ждали. Вскоре мы подъехали к старинному одноэтажному зданию с колоннами. Наместник Владимир Алексеевич встретил нас у дверей. Это был пожилой мужчина с поседевшими на висках волосами и уставшими глазами. Весь его парадный мундир был увешан орденами и медалями. Похоже, он когда-то служил и успел немало сделать. «То, что вы сделали, у меня не укладывается в голове», — признался он, пожимая мне руку. «Как же вам в голову пришло сражаться один на один с мутантом? Я не хотел, чтобы пострадали остальные. Дело в том, что я нарочно заманивал монстра, поэтому он не прошел бы мимо и гарантированно добрался до меня». «Но как? Как вы это сделали?» «А вот это уже тайна рода», — улыбнулся я. «Как же хорошо, что я все могу прикрыть этой фразой. И что самое главное, никто не допытывается, что это за тайна такая. Здесь такое не принято». Торжественная церемония вручения награды проходила в большом зале, украшенном знаменами, гербом империи и цветами. В первом ряду на мягких деревянных стульях с высокими спинками сидели почетные жители города и представители власти. Остальные ряды заполнили любопытствующие и журналисты. Секретарь проводила Лиду с Димой и усадила на первый ряд. А мы с наместником под аплодисменты прошли по красной дорожке между зрителями к небольшой сцене. Наместник сдержанно, как и полагается серьезному чиновнику, поздравил меня с проявленным мужеством. Произнес речь о значимости подвига для всей области, а затем под вспышки фотоаппаратов и бурные аплодисменты вручил награду. Это была медаль на красной бархатной подушечке и чек на 50 тысяч рублей. Я поблагодарил, и мы обменялись рукопожатиями. Снова защелкали фотоаппараты, и ко мне бросились зрители с букетами. Его скрывать было приятно. Я услышал много хороших слов от благодарных жителей области. Среди них были также и те, кто получил деньги после продажи туши зверя. Они знали, что я так распорядился, поэтому пришли поблагодарить. Последним ко мне подошел тот парень, сын фермера. Он со слезами на глазах рассказал о том, что его отец почти выздоровел, и все благодаря моему лекарству. «Знаете, если вам понадобится помощь, вы всегда можете к нам обратиться. Мы в долгу перед вами», — жаром заявил он. «Хорошо, буду иметь в виду», — улыбнулся я. Юноша вытер слезы тыльной стороной ладони, кивнул и, крепко пожав мне руку, вышел из зала. Мы же с отцом, Лидой, наместником и теми, кто сидел в первом ряду, перешли в банкетный зал с накрытыми столами. Весь день я фотографировался, раз за разом рассказывал, как охотился на хитиноглота и принимал поздравления. Вечером Лида с Димой проводили меня на дирижабль и взяли обещание позвонить им, как только спустимся на землю. Я зашел в купе, опустился на мягкое сиденье и вытащил телефон. Пропущенных звонков не было, только два сообщения от Лены. Не знаю почему, но меня напрягало то, что Сеня мне так и не перезвонил. Он должен был сегодня утром вернуться из поместья и доложить, как там дела. Но его телефон по-прежнему не отвечал. Узнав у деда номер телефона экономки, что обслуживала наш дом, я позвонил ей. «Алло!» Хрипло ответила она и закашлялась. «Здравствуйте, это Александр Филатов. Скажите, а Семен еще там?» «Семен? Ой, простите!» Прогундосила она. «Я не знаю. Второй день дома с простудой лежу. Я же предупреждала Григория Афанасьевича. Что-то случилось?» Встревожилась она. «Выздоравливайте», — ответил я и сбросил звонок. Через Кирилла Попова я выяснил номер телефона охранников, которые сейчас были на дежурстве в поместье. «Семен?» — басом переспросил охранник. «При мне не выезжал. Я здесь со вчерашнего вечера». «То есть утром вы его не отвезли в Москву?» — уточнил я. «Нет, говорю же, я вообще его не видел». «Ясно. Тогда отправьте кого-нибудь в оранжерей». Тревога нарастала. Интуиция подсказывала, что с Сеней что-то случилось. «Отправить-то я могу, только ведь у нас нет ключа, чтобы зайти внутрь. Нам это строго запрещено. Кирилл предупреждал, что там растут опасные моноросы, и нам лучше держаться подальше». «Горгоново безумие, час от часу не легче. Что же делать? Обойдите хотя бы по кругу», — велел я. «Вдруг он где-то на территории, и дом проверьте. Неспокойно мне как-то». «Принято. Доложу после проверки», — отчеканил он и отключился. Я же попросил принести чашку чая, чтобы немного успокоиться, и решил позвонить Аурике. Уж она-то точно должна знать, где сейчас Сеня, ведь они встречаются. «Привет, Сашка», — послышался девичий голосок после нескольких гудков. «Привет. Слушай, ты не знаешь, где Сеня?» Я старался говорить спокойно, чтобы раньше времени не пугать девушку. «Знаю», — решительно ответила она. «Где?» — с надеждой почти выкрикнул я. «В субботу утром уехал в ваше поместье. Правда, на учебе его не было, и телефон не отвечает. Заработался, наверное. А почему ты спрашиваешь?» «Хотел кое-что у него узнать. Ну ладно, пока». Выпалил я и сбросил звонок, пока она не начала мне задавать вопросы. «Так, надо успокоиться и подумать. Если он из поместья не выезжал, значит, до сих пор там. Экономка болеет, поэтому не может сказать, в доме он или нет, ведь сама живет в соседней деревне. Осталось ждать звонка от охранников». Вскоре дирижабль поднялся так высоко, что я больше не мог ни звонить сам, ни принимать звонки. Не в силах усидеть на месте, я вышел в коридор и начал прохаживаться, обдумывая исчезновение друга. Похоже, мы рано доверили ему такое важное дело. Охранник прав, среди моноросов много опасных растений. Одно неверное движение, и ты можешь отравиться, обжечься или умереть. Нет, нет, не следует думать о плохом. Через час метания по коридору на меня уже начали коситься с подозрением. Поэтому снова зашел в каюту и, допив остывший чай, уставился в иллюминатор. Мы как раз пролетали над каким-то городом, светящимся в ночи. В это время телефон зазвонил. От неожиданности я даже подпрыгнул. «Алло, Александр!» — послышался голос охранника. «Мы все проверили. Семена нет ни в доме, ни на территории. В одной из комнат нашли его вещи. Я спросил у прошлой смены. Они подтвердили, что он при них приехал, но обратно не выезжал. Попробовали пройти в оранжерею, не получилось. Как я и говорил, требуется допуск. Если надо, можем сделать дыру и...» «Нет, дыру делать точно не надо. Надвигаются морозы, все саженцы погибнут. Я что-нибудь придумаю. Я хотел позвонить деду и его отправить в поместье. Так будет быстрее. Но чертова связь снова прервалась. Два долгих часа я не находил себе места. Даже вызвал Наранту и попросил посмотреть, где Сеня. Но она ответила, что не следопыт, и искать людей не умеет. Вот умерших, пожалуйста, а следопыту Тайгану нужна вещь человека. У меня с собой ничего не было, что принадлежало бы Сене». «Да? А почему же ты не нашла Гризельду? Где эта чертова ведьма?» — выпалил я, не сдержавшись. «Я не знаю. На мой зов она не откликается». Я махнул рукой, и шаманка исчезла. В это время показались огни Москвы. Я не стал звонить деду, а сразу после посадки сел в свой автомобиль и рванул в сторону поместья. Обычно уходил час, чтобы добраться до него, но в этот раз я домчался за 40 минут. Я проехал через ворота и, не останавливаясь, направился к оранжерее. Притормозив у двери первой оранжереи, прошел через защиту и окунулся в мир моноросов. Они уже значительно подросли, некоторые даже зацвели. «Сеня, где ты?» — прокричал я, но ответа не последовало. Только вентиляция гудела и потрескивали небольшие магические молнии, озонирующие воздух. Почти бегом ринулся по дорожке между вазонами. Я не мог рассмотреть все дальше 2 метров, из-за влажности висел туман, а кое-где свет был нарочно приглушен, чтобы моноросы, любящие тень, хорошо себя чувствовали. «Сеня, ты здесь?» Я добрался до конца оранжереи, перешел на параллельный ряд и рванул обратно, внимательно все осматривая. Однако Семена нигде не было. «Горгоново безумие! Куда же ты подевался?» вырвалось у меня, когда я дошел до двери. Я-то думал, что он в оранжерее, но ошибся. В Анобласть он тоже не мог зайти, ведь самостоятельно туда проникнуть не мог даже я. Во-первых, нужно сделать брешь в магическом куполе. Во-вторых, вести код, чтобы ворота разъехались. Это могли сделать только охотники, зачищающие аномалию. Вряд ли Сеня знал этот код. Я вышел из оранжереи и встретился с охранниками. «Ну что, нашелся?» — басом спросил тот, с кем я разговаривал по телефону. «Нет его там». «А куда же он подевался?» — развел он руками. «Мы все округу обошли, даже тот старый колодец проверили, пусто». «Не знаю», — задумчиво ответил я, чувствуя, как холодеют ноги. «Что будем делать? В розыск объявлять?» «Придется. Но сначала я посмотрю еще в одном месте. Подождите здесь». Я развернулся и двинулся прочь от первой оранжереи. Если мои догадки снова не подтвердятся, придется подключать полицию. А может, даже Демидова. Не исключено, что враги, пытаясь насолить мне, что-то сделали с Сеней.